Джесси Розенберг. Среда, 23 июля 2014 года. Три дня до открытия фестиваля. Город был потрясен. Убит Коди Линойс, милый человек, скромный книготорговец. Ночь выдалась короткой и для полиции, и для обитателей Орфеа. После известия о втором убийстве к дому Коди сбежались все журналисты и толпы любопытных. Люди были напуганы и в то же время заинтригованы. Сперва Стефани Мейлер, теперь Коди Линойс. Уже ходили слухи про серийного убийцу. Горожане организовывали патрульные отряды. В этой тревожной атмосфере главным было не допустить паники. Полиция штата и все силы местной полиции поступили в распоряжение Брауна для обеспечения безопасности в городе. Мы с Анной и Дереком полночи провели на ногах, пытаясь понять, что произошло. На место срочно выехал судмедэксперт, доктор Ранджит Сингх. Мы выслушали его первые выводы. Коди скончался от ударов по задней части черепа, нанесенных тяжелой металлической лампой. Ее обнаружили рядом с трупом, на ней были следы крови. Кроме того, обращал на себя внимание странное положение тела. Коди как будто стоял на коленях, закрывая лицо руками, словно прятал глаза или пытался их протереть. «Может, он умолял убийцу?» — спросила Анна. «Не думаю», — ответил доктор Ранджит. «Тогда бы его ударили спереди, а не сзади. И потом, судя по характеру повреждений черепа, убийца находился гораздо выше его». «Гораздо выше?» — заинтересовался Дерек. «Что вы хотите сказать?» Доктор Сингх, подумав, попытался сходу восстановить сцену убийства. «Коди открывает убийца. Вероятно, он его знает. Во всяком случае, доверяет ему, потому что следы борьбы отсутствуют. Думаю, он приглашает его войти и идет впереди него в гостиную. Кто-то как бы пришел в гости. Но тут Коди оборачивается, и его ослепляют. Он закрывает глаза руками и падает на колени. Убийца хватает лампу со стола и изо всех сил бьет жертву по голове. Коди убит на месте, но его бьют еще несколько раз, словно убийца хочет убедиться, что тот в самом деле мертв». «Погодите, док», — перебил его Дерек, — «что значит его ослепляют?» «Полагаю, жертву нейтрализовали с помощью баллончика со слезоточивым газом. Это объясняет следы слез и слизи у него на лице». «Со слезоточивым газом?» — повторила Анна. «Как когда напали на Джесси в квартире Стефани Мейлер?» «Да», — подтвердил доктор Сингх. «Вы говорите, убийца хотел убедиться в смерти жертвы», — вмешался я. «Но при этом явился без оружия и воспользовался лампой. Какой убийца будет так себя вести?» «Так будет вести себя тот, кто не хочет убивать, но не видит другого выхода», — ответил Сингх. «Заметает следы прошлого?» — пробормотал Дерек. «Думаю, да», — согласился Сингх. «Кто-то в этом городе готов на все, чтобы сохранить свой секрет и помешать вам довести расследование до конца». Что знал Коди? Как он был связан со всем этим делом? Мы обшарили весь его дом, осмотрели книжный магазин. Тщетно. Мы ничего не нашли. В то утро город Орфеа, штат Нью-Йорк, а вскоре и все окрестности проснулись под звуки новостных выпусков, извещавших об убийстве Коди. Людей впечатляла не столько смерть какого-то книготорговца, сколько вся цепочка событий. Теперь, когда о деле заговорили все национальные СМИ, Орфеа следовало готовиться к беспрецедентному нашествию любопытных. Чтобы удержать ситуацию под контролем, было созвано срочное совещание с участием мэра, майора Маккены от полиции штата, представителей соседних городов, шефа местной полиции Гулливера, его помощника Монтейна, Анны, Дерека и меня. Первое, что предстояло обсудить, — отменять фестиваль или нет. Уже ночью было принято решение поместить всех членов труппы под охрану полиции. «Думаю, надо отменять спектакль», — сказал я. «Он только усугубит ситуацию». «Ваше мнение меня не интересует, капитан», — раздраженно ответил Браун. «У вас по каким-то неведомым мне причинам зуб на этого славного Харви». «Этого славного Харви?» — иронически заметил я. Вы о нем также отзывались 20 лет назад, когда отбивали у него подружку. «Капитан Розенберг!» — рявкнул мэр. «Ваша наглость и ваш тон недопустимы!» «Джесси!» — одернул меня Маккена. «Будь добр, держи свои соображения при себе. Ты полагаешь, что Кирк Харви действительно что-то знает об убийстве?» «Мы думаем, что между его пьесой и этим делом может существовать связь». «Ты думаешь, может?» — вздохнул майор. «Джесси, у тебя есть конкретные и неопровержимые доказательства?» «Нет, это только предположения, но они весьма правдоподобны». «Капитан, все говорят, что вы прекрасный детектив, и я вас уважаю», — произнес Браун. «Но мне кажется, что с тех пор, как вы появились в нашем городе, вы только сеете вокруг себя хаос, а дело не движется». Убийца начал действовать именно потому, что петля на его горле затягивается. «О, какое счастье! Наконец-то мне объяснили, отчего в Орфе такой бардак!» — съязвил мэр. «Так или иначе, спектакль я отменять не буду». «Господин мэр», — вмешался Дерек, — «по-моему, Харви над вами издевается. Имени убийцы он не назовет». «Он не назовет, а его пьеса назовет». «Не играйте словами, господин мэр. Я совершенно убежден, что Харви понятия не имеет, кто убийца. Не стоит подвергать всех опасности и ставить эту пьесу. Не знаю, как отреагирует убийца, если решит, что его имя станет известно». «Совершенно верно», — сказал Браун. «Происходит нечто невиданное. Вы только посмотрите, сколько снаружи телекамер и любопытных. Все взоры прикованы к Орфею. Вся страна забросила свои видеоигры и идиотские телепрограммы и, затаив дыхание, ждет спектакля. Это потрясающе. То, что происходит здесь и сейчас, попросту не имеет аналогов в истории». Маккена повернулся к шефу полиции Гулливеру. «Каково ваше мнение об этой пьесе, Гулливер? Стоит ли ее играть?» «Я ухожу в отставку», — ответил Гулливер. «Что значит, вы уходите в отставку?» — подскочил Браун. «Я слагаю с себя полномочия Алана немедленно. Я хочу сыграть в этой пьесе. Она невероятная. И потом ко мне тоже прикованы все взоры. Я первый раз в жизни, наконец, реализовал себя. Я существую». «Помощник шефа полиции Монтейн, назначаю вас исполняющим обязанности шефа полиции», — постановил Браун. Монтейн расплылся в торжествующей улыбке. Анна изо всех сил старалась сохранить бесстрастное лицо, не время было устраивать сцену. Мэр повернулся к майору Маккене и спросил. «А вы что думаете, майор?» «Это ваш город, господин мэр. Значит, решать вам. В любом случае, думаю, что даже если вы все отмените, проблему безопасности это не решит. Журналисты и зеваки так просто отсюда не уедут. Но если вы не отмените представление, придется принять драконовские меры». Мэр немного подумал, потом уверенно произнес. «Перекрываем весь город и играем спектакль». Маккена перечислил необходимые меры безопасности. Все въезды в город держать под контролем. Движение на Мейн-стрит перекрыть. Труппу поселить в Палас Дюлак, отель поместить под усиленный полицейский надзор. Доставлять актеров в Большой театр и обратно в отель под специальным конвоем. Когда совещание наконец закончилось, Анна перехватила Брауна в коридоре. «Блин, Алан, как вы могли назначить Монтейна на место Гулливера?» — с негодованием спросила она. «Вы же меня пригласили в Орфе, чтобы я возглавила полицию, разве нет?» «Это временно, Анна. Мне надо, чтобы ты сосредоточилась на расследовании». «Вы на меня злитесь, потому что вас допрашивали по этому делу, так?» «Могла бы меня предупредить, Анна, а не хватать, как бандита». «Если бы вы сами рассказали все, что знаете, не оказались бы подозреваемым в этом деле». «Анна!» — рассердился Браун, которому не досуг было припираться. «Если это дело будет мне стоить кресла мэра, тебе все равно придется собирать манатки. Докажи, на что ты способна, и поймай того, кто терроризирует весь город». Палас Дюлак превратился в неприступную крепость. Всех актеров отвели в салон, вход в который охраняла полиция. Толпа журналистов и любопытных жарилась под полуденным солнцем перед входом в отель в надежде увидеть Харви и актеров. Возбуждение достигло апогея, когда появился микроавтобус в сопровождении полицейских машин. Труппу вот-вот повезут в театр на репетицию. Наконец, после долгого ожидания, появились актеры в окружении полицейских. Из-за заграждений раздались приветственные крики. Толпа скандировала их имена. Зеваки просили фото и автографы, журналисты хотели заявлений для прессы. Первым на призывы откликнулся Островский. К нему сразу присоединились все остальные. Те, кто еще опасался играть в «Черные ночи», победили свои страхи, купаясь в восторгах толпы. Они прославились. Вся Америка смотрела по прямой трансляции на актеров-любителей. Это была сенсация. «Я же с самого начала говорил вам, что вы станете звездами!» — сиял от счастья Харви. В нескольких милях оттуда Джеральд Скалини и его жена, сидя перед телевизором в своем доме на берегу океана, ошеломленно созерцали на экране лицо Дакоты Райс. В Нью-Йорке Трейси Бергдорф, жена Стивена, включив телевизор по совету коллег, в изумлении смотрела, как ее муж строит из себя голливудскую звезду. А в Лос-Анджелесе, в баре «Белуга», бывшие актеры Кирка Харви оцепенело глядели на своего вдруг ставшего знаменитым режиссера, чье лицо не сходило со всех экранов на всех телеканалах. Вся страна говорила о «Черной ночи». Они упустили свой шанс.